Я заметил краем глаза, что людей в кафе стало меньше, а улицы за окном почернели. Но только отложив книгу, чтобы сходить за добавкой кофе, понял, что прошло уже очень много времени. Без 10:06. Черт! Я обещал вернуться домой к 5. К тому же была пятница, а в пятницу мы старались сделать ужин и вечер особенными, по крайней мере, имели такую идею. Вот блин. Я надел куртку, сунул в карман книгу и заторопился к выходу. «До свидания», — сказала официантка. «До свидания», — ответил я, не оборачиваясь. Мне надо было еще зайти в магазин. Я начал с винного напротив. Взял не глядя, убедившись только в наличии бычьей головы на этикетке, бутылку красного с полки дорогих вин, прошел дальше по пассажу и зашел в торговый центр, огромный, роскошный. Я всегда чувствовал себя здесь жалким бомжом. Спустился вниз в супермаркет с самым эксклюзивным ассортиментом продуктов во всем Стокгольме. Мы здесь регулярно оставляли большую часть наших денег не потому, что мы такие любители понтов, а по лени. Нам всегда было влом тащиться на метро в дешевый магазин, в тот момент он был на Биргер Ярсгаттен, и потому еще, что я совершенно индифферентен к ценности денег, в том смысле, что я без особых колебаний сорю ими, когда они есть, и столь же мало страдаю от их отсутствия. Конечно, это чистая дурость, и она без надобности усложняла нам жизнь. Мы могли бы с легкостью иметь пусть небольшой, но вполне функциональный бюджет. Вместо этого я швырял деньги направо-налево, получив их, а потом мы 3 года тянули на прожиточном минимуме. Но кто в состоянии рассуждать функционально? Во всяком случае, не я. Короче, я двинулся к мясному прилавку, где красовались фантастические, превосходно выдержанные и, соответственно, стоящие бешеных денег антрикоты, произведенные в хозяйстве на Готланде, и даже я понимал, что и на вкус они будут изумительные. Но здесь же стояли пластиковые коробки с домашними сосисками, которые я взял. Затем прихватил пакет картошки, несколько помидоров, брокколи и шампиньоны. У них продавалась свежая малина. Я взял лоток, а в морозильнике нашел ванильное мороженое небольшой фирмы. Она только раскручивалась, а к нему, раз такое дело, подходящую французскую выпечку, выставленную в другом конце магазина, где, к счастью, была и касса. Ой-ой-ой-ой-ой, еще 15 минут прошло. Не в том только неприятность, что я задержался на 1.5 часа, которые она меня ждала, но и что вечер почти прошел, потому что мы рано укладывались. Мне это все равно. Я с удовольствием жую бутерброды перед телевизором и в 7:30 лягу спать, делов-то, но ее реакция меня тревожила. К тому же я только что ездил в 3-дневное мини-турне и собирался в следующие выходные на выступление в Осло, так что мне было бы разумно посидеть на коротком поводке. Я сложил покупки на металлический поддон, который медленно подъехал к кассирше. Каждый товар она поднимала, крутила, чтобы сканер считал код, и после характерного пиканья складывала покупку на черную небольшую ленту. Все это медленными сонными движениями, как в полудреме. Резкий верхний свет не оставлял невидимой ни одну пору на коже. Уголки ее рта были опущены, не в силу возраста, но из-за очень толстых мясистых щек. У нее вся голова была какая-то мясистая. То, что она потратила много времени на прическу, не меняло общего впечатления. Это как сделать укладку зеленому хвостику моркови. 520 крон, — сказала она, видимо, разглядывая свои ногти, потому что на секунду соединила пальцы перед собой. Я провел картой и набрал пин-код. Но пока я стоял и ждал, чтобы оплата прошла, я вспомнил, что забыл купить пакет. В таких случаях я обязательно плачу за него, чтобы не давать повода думать, будто я нарочно забыл про пакет, в надежде, что мне позволят взять его бесплатно, как делают многие. Но сегодня у меня не было мелочи. Оплатить такие суммы картой – идиотизм. С другой стороны, какая разница, что обо мне подумает кассирша? Такая жирная. «Я забыл купить пакет», — сказал я. «Две кроны», — сказала она. Я взял пакет из-под прилавка и снова вытащил карту. «Наличных у вас нет?» — спросила она. «Нет, к сожалению». Она махнула рукой. «Но я хочу заплатить», — сказал я. «Я не в том смысле». Она устало улыбнулась. «Забирайте так». «Большое спасибо», — ответил я, сложил все в пакет и пошел к лестнице. С этой стороны зала она выводила в подобие холла с плакатами про акции от фирм по стенам. Я шагнул за двери. Напротив, на той стороне улицы, в темноте, сиял огнями НК. На этом пятачке в центре большие магазины соединены подземными переходами. Из пассажа можно попасть на нулевой этаж НК, оттуда выйти на подземную торговую улицу, с левой стороны которой есть вход в другой торговый центр, галерею, а дальше по той же стороне в Культурхюсет, а с другого конца она выходит на пятачок и, соответственно, к метро, к Т-Централен, а оттуда туннели идут до вокзала. Примечание. Пятачок. Разговорное название нижнего уровня Стокгольмской площади Сергеля, Сергельсторгет, в самом центре города. Конец примечания. В дождь я всегда хожу здесь под землей, но и так просто тоже подземелье меня притягивает. Что-то в нем чудится мне сказочное. Это наверняка детские еще воспоминания. Тогда пещера была пределом нашей фантазии. Однажды зимой, я помню, выпало под 2 метра снега. Году так в 76-м или 77-м. И мы все выходные рыли норы и соединяли их туннелями по всему саду, вплоть до соседского. Мы рыли, как одержимые, и результат нас совершенно заворожил. Вечером в темноте мы сидели и болтали под снегом. Я прошел американский бар. Там было полно народу. Пятница. Кто-то зашел посидеть после работы. У кого-то разогрев перед настоящим загулом вечером. Всем в районе сороковника. У всех красные лоснящиеся лица. Все сидели, повесив толстые куртки на спинки стульев, улыбались, пили, а тощие юные парни и девушки в черных фартуках пробирались между ними, принимали заказы, ставили на столы подносы с пивом, забирали пустые кружки. Шум человеческого веселья, теплое, добродушное гудение, приправленное взрывами хохота, донеслось до меня, когда дверь распахнулась, и компания из 5 человек встала на пороге. Каждый чем-то занят. Кто-то искал в сумке сигареты или помаду, кто-то набрал номер и поднес мобильник к уху, в ожидании ответа оглядывая улицу, кто-то хотел привлечь чье-то внимание, чтобы просто улыбнуться. Ничего больше, только дружеская улыбка. «Такси до Рейерингсгаттен», — услышал я за спиной. Вдоль по улице медленно и печально тянулся поток машин. Лица едущих в них освещали уличные лампы, насыщая салоны мистическим свечением, а водители еще синевато мерцали в отсветах приборной панели. В некоторых машинах долбили басы и ударные. На противоположный тротуар вытекал поток посетителей из НК. Вскоре голос из громкоговорителя начнет объявлять, что через 15 минут универмаг заканчивает свою работу. Пышные меха, Мелкие поскуливающие песики, темное кашемировое пальто, кожаные перчатки, гроздья пакетов с покупками. Один другой молодежный пуховик, одни другие джоггеры, пара вязаных шапок. Какая-то женщина бежала, придерживая шапку рукой, и юбка под расстегнутым пальто билась о ее ноги. Куда она так спешит? Картина была почти тревожная, и я обернулся ей вслед. Но ничего не стряслось. Она просто свернула на углу Кунг-стрет-Гордон. На каких-то решетках у стены сидели три бомжа. Перед одним стояла картонка, на ней тушью было написано, что ему нужны деньги на ночлег. Шапка с несколькими монетками лежала рядом. Двое других выпивали. Я отвернулся, проходя их. У академкниги перешел дорогу и быстро зашагал мимо суровых, как будто бы безликих фасадов, думая о Линде, что она, возможно, злится, возможно, считает, что вечер уже испорчен, и как мне не хочется со всем этим разбираться. Еще один перекресток, прямо мимо дорогущего итальянского ресторана, короткий взгляд на кафе «Глен Миллер», у которого как раз в ту секунду из такси выгружались двое, и дальше к Налену. Около него был припаркован огромный музыкальный «Шикарус» с прицепом. За ним белый фургон шведского телевидения. Из него по тротуару расползался толстый пук кабелей. Я безуспешно стал было вспоминать, кто там нынче выступает, но уже поднялся на свои три ступеньки, набрал на двери код и вошел в подъезд. Стоило мне шагнуть на лестницу, как этажом выше открылась и хлопнула дверь. По грохоту я догадался, что это русская. Ретироваться в лифт было поздно. Я продолжил подъем, и точно она уже спускалась мне навстречу. Она сделала вид, что не видит меня. Я поздоровался все равно. «Привет», — сказал я. Она что-то такое пробормотала, только уже миновав меня. Такие соседи, как наша русская, бывают только в аду. Первые 7 месяцев нашей жизни здесь ее квартира пустовала, а потом однажды ночью мы проснулись в 2:30 от шума в подъезде. Ее дверь грохнула, и под нами у нее в квартире врубили музыку на такую громкость, что мы с Линдой не слышали друг друга. Диско с басом и большим барабаном, отчего у нас дрожал пол и звенели стекла. Ощущение было такое, как будто мы включили у себя в комнате стереоустановку на полную громкость. Линда была на 8-м месяце и плохо спала, но даже я, хотя обычно дрыхну под любую канонаду, и думать забыл о сне. В перерывах между песнями мы слышали, как она кричит и вопит. Мы встали и пошли в гостиную. Что делать? Позвонить на горячую линию. Она как раз для таких случаев. Я был против. Это уж слишком по-шведски. Неужели нельзя просто спуститься вниз, позвонить в дверь и объяснить? Конечно, можно, но чур, я и пойду. Я пошел сам. Я долго звонил. Когда мне не открыли, стал барабанить в дверь. Но никто не вышел. Еще 30 минут сидения в гостиной. Наверняка они сейчас сами уймутся. Постепенно Линда так разъярилась, что сама пошла вниз, и тут женщина внезапно открыла дверь. Она сразу все поняла. Она шагнула к Линде, погладила ее живот. «Ой, да ты носишь ребенка», — сказала она Линде на своем русифицированном шведском. «Я извиняюсь. Плохо получилось, но меня бросил муж, и я не знаю, что теперь делать, разумеешь? Но ты беременна. Тебе надо спать, милочка моя». Линда вернулась счастливая, что ей удалось достучаться до соседки. Рассказала мне, как они поговорили. Мы вернулись в спальню и легли. Через 10 минут, как только я уснул, Сумасшедший концерт продолжился. Та же самая музыка на прежней громкости с теми же воплями между песнями. Мы снова вылезли из кровати и сели в гостиной. Время шло к половине четвертого. Что делать? Линда хотела звонить на горячую линию, но я не хотел, потому что хоть звонки и анонимные, в том смысле, что патруль не говорит, кто позвонил и пожаловался на непорядок, соседка сложит 2 и 2 и сама без труда догадается. А она в таком нестабильном виде, что вызывать патруль, только напрашиваться на неприятности в дальнейшем. Тогда Линда предложила, что сейчас мы перетерпим, а утром напишем ей вежливое письмо и скажем, что мы люди толерантные и все понимаем, но такой уровень звука посреди ночи неприемлем. Линда легла на диване в гостиной животом вверх и тяжело дыша. А я вернулся в спальню, и час спустя, то есть около 5 утра, шум, наконец, прекратился. На другой день Линда написала письмо. Уходя, мы кинули его соседке в ящик, и все было тихо часов до 6 вечера, когда кто-то стал барабанить нам в дверь. Русская соседка. Упрямое испитое лицо было белым от ярости. В руке она комкала письмо Линды. «Это что, блин, такое?» — орала она. «Да как вы смеете? В моем собственном доме! Даже не думайте указывать, что мне делать у себя дома!» «Письмо вежливое», — начал я. «С тобой говорить вообще не буду», — заявила она. «Зови начальника». «Что вы имеете в виду?» «Ты в семье никто. Тебя выгоняют курить на улицу. Торчишь во дворе, как придурок, куром насмех. Думаешь, я тебя не видела? Давай мне ее!» Она сделала несколько шагов, намереваясь пройти мимо меня в квартиру. От нее несло перегаром. У меня колотилось сердце. Ярость... Это единственное, чего я всерьез боюсь. Мне никогда не удается предотвратить слабость, которая тогда разливается по всему телу. Ноги ватные, руки ватные, голос дрожит. Но она не факт, что заметит. «Говорите со мной», — сказал я и шагнул ей навстречу. «Нет», — заголосила она, — «я буду с ней говорить. Она письмо писала». «Послушайте», — сказал я. «Вы включали очень громкую музыку посреди ночи. Мы не могли спать. Так делать нельзя. Вы сами понимаете». «Ты не смеешь указывать, что мне делать». «Возможно, но есть правила общежития», — сказал я. «Они касаются всех, кто живет в доме». «Ты знаешь, сколько я плачу за квартиру?» «15 000 в месяц. Я здесь живу 8 лет». «Никто никогда не жаловался. Тут заявляетесь вы, мелкие добропорядочные людишки. Я ведь беременна!» На этих словах она скорчила рожу, изображая добропорядочность, сжала губы и покивала головой. Нечесанная, бледная, таращит глаза. Она прожгла меня взглядом. Я опустил глаза. Она развернулась и пошла вниз. Я закрыл дверь и повернулся к Линде. Она стояла в коридоре, привалившись к стенке. «Да уж, решили вопрос», — сказал я. «Ты о письме?» — спросила Линда. «Да. Теперь начнется. Хочешь сказать, что я виновата?» «Нет, это она съехала с катушек. Я здесь ни при чем». «Успокойся», — сказал я. Не хватало нам еще поссориться. В квартире под нами завели музыку на той же громкости, что и ночью. Линда посмотрела на меня. «Пойдем, пройдемся». «Мне не близка мысль, что нас выживают из дома», — ответил я. «Находиться тут все равно невозможно». «Невозможно, да». Пока мы одевались, музыка прекратилась. Возможно, ей самой было слишком громко, но мы все равно пошли гулять. спустились в гавань у Нюбруплан. В черной воде отражались огни. Медленно приближавшийся паром на Юргордон расталкивал носом слоистую шугу, затянувшую фарватер. Драматен на другой стороне дороги был похож на замок. «Это одно из моих любимых зданий в городе. Не из-за красоты, потому что красотой оно не блещет, но из-за особой ауры, которая исходит от театра и его окрестностей. Возможно, все объяснялось просто. Камень стен светлый, почти белый, а сами плоскости такие большие, что здание сияет даже в самые темные, дождливые дни. Постоянно дующий с моря ветер, развивающий флаги у входа, усиливал ощущение открытого пространства. Зато гнетущей монументальности, часто зданиям присущей, не было. Не похож ли он на невысокую гору у моря?